Глава 21. Пугающие перемены. Калейдоскопом завертелись небо, земля, солнце, трава, облака. Я закричала, плюхнувшись в болото. На меня сверху свалился еще кто-то, а кто-то другой потянул за ногу, стараясь извлечь меня из-под груды валяющихся тел. Крики, стоны, вопли смешались в жуткой какофонии. Генри вытянул меня из свалки, а сам взмахнул руками и выкрикнул заклинание. «Разъединиться!» Огромная куча мала распалась. Теперь те, кто падал в болото, успевал отползти раньше, чем на его место должен был свалиться другой. «Так-то лучше», — отметил Генри, обернулся на меня и спросил. «С тобой все в порядке?» В ответ кивнула. «Спасибо». «Да не за что», — усмехнулся он. Я попыталась стереть с лица болотную жижу, но она лишь размазалась. Я хлопнула в ладоши, повелевая грязи исчезнуть, и заклинание подействовало. Вдобавок моей усиленной магией зацепило окружающих, и все обрели чистоту. Очень хорошо получилось. Только в дальнейшем надо бы научиться контролировать магию. Я еще не привыкла к ее мощи. «Молодец!» — отметил Генри, осматриваясь. Мы стояли среди тропических джунглей. Где-то шумел водопад, кричали бабуины, пели птицы. Пахло сырой землей. Пейзаж почти не отличался от того, который мы наблюдали в иной реальности. Генри нахмурился и спросил. «И куда это нас закинуло?» «Судя по тому, что магия к нам вернулась, мы в обычном мире», — к нам подошел Ричард. Его взгляд лишь на секунду задержался на мне, но этого хватило, чтобы меня охватила дрожь. «Знать бы только, где мы и как далеко до цивилизации», — присоединился к нам Адамс. Было видно, что он озадачен. Серебряная субстанция колыхалась в силках, а Адамс крепко держал их. «Мы снова в иной реальности?» — послышался отчаянный возглас Алисии. Видимо, пейзаж ввел ее в заблуждение. «Нет!» — Адамс повернулся к ней и тут же, повысив голос, объявил всем. «Здесь действует наша магия. Следовательно, мы переместились в обычный мир и находимся на полпути к свободе. Теперь главное не попасться представителям департамента. Для этого достаточно не использовать магию, чтобы не оставлять за собой следов и соблюдать указания мои или Ричарда. Прошу не разбредаться!» Это он прокричал вслед удаляющемуся в заросли Рафаэлю. Тот тут же воротился, так и не обследовав местность. Адамс продолжал. «Мы должны действовать сообща. В ближайшее время мы предъявим высшему суду доказательства неправомерных действий властелина и потребуем снять с нас незаконные обвинения». Окружив Адамса и Ричарда, все внимательно слушали. «Но не все из нас невиновны», — заметил Ларри, который был отправлен в ссылку за незаконное применение магии и наживы с ее помощью. «Адамс, ты уверен, что власти дадут свободу тебе, мне и еще некоторым из нас, кто действительно нарушил закон?» Адамс нахмурился и перевел взгляд на Ларри. Всегда смешливый и озорной, Ларри выглядел сумрачным и озадаченным. Казалось, его высокое худое тело сморщилось под натиском проблем. «Ларри, мы это уже обсуждали», — сухо заметил Адамс, сверля собеседника взглядом. «Ничего нового не скажу. Риск есть, и об этом мы говорили. Каждый имел право остаться в иной реальности вместе с Томасом Гарди. Но теперь остается лишь уповать на то, что добытые нами доказательства будут услышаны теми судьями, кто честен. Если они не побоятся выступить против властелина, то шансы на нашу победу есть». «А пока что», — подхватил его речь Ричард, — «нам надо найти какое-то убежище, где лучам слежения будет сложно обнаружить нас. Как только отыщем такое место, все останутся в убежище, а я свяжусь с судьями. Если у меня ничего не получится и меня возьмут под стражу, то вам надо будет какое-то время отсидеться в укрытии, а потом либо пуститься в вечные бега, либо вернуться в раскол». «Можно подумать, что это просто так сделать», — проворчал Майкл. «Непросто», — согласился Ричард, — «но выбора нет. Каждый из вас знал обо всех рисках и при этом согласился вернуться в обычный мир. Так что недовольство можете оставить при себе. Никто никого не неволил». По толпе прокатился гул одобрения. Все были согласны. Уж лучше попробовать вернуться и потерпеть неудачу, чем не пробовать и спокойно жить в замке, стоящем в расколе. «Напоминаю, что магию применять нельзя», — еще раз подытожил Адамс. «И так наше появление могло быть замечено, так что не будем давать дополнительных ориентиров для наших поисков. Да помогут нам небеса!» Он закончил речь и протянул руку вверх в знак признания неба как единственного помощника и покровителя. Вслед за его рукой ввысь взметнулись руки остальных. Каждый из нас мысленно воззвал к небу, прося его о поддержке. Небо всегда покровительствовало мне, но сейчас я верила больше звездам. Я закрыла глаза, обращаясь к ним с мольбой о помощи. В ответ услышала перезвон, который всегда сопровождал появление звезд. Распахнула глаза в надежде увидеть их, но тут же поняла, что звезды ответили на мой мысленный призыв и откликнулись незримо. В этот миг я обрела уверенность, что все у нас будет хорошо. «Пора в путь», — провозгласил Ричард. Я посмотрела на него. Решительный, волевой, с которым не страшно и в огонь, и в воду. В моем сердце встрепенулось восхищение. Я пока не знала, с чем нам придется столкнуться, но была уверена, что сделаю все возможное, чтобы Ричарда оправдали. Ведь его жизнь стала для меня важнее моей собственной. Что бы ни случилось, я буду с ним. Если его вновь сошлют, я пойду следом. Ради него я готова была на все и знала, что это взаимно. Кольцо собравшихся вокруг Ричарда и Адамса разомкнулось, пропуская их вперед. Мы пошли за нашими лидерами, полностью доверяя им. Подробности плана освобождения они держали в секрете, но в общих чертах все всем было понятно. Наш путь лежал через густые заросли папоротника, цепляющегося за ноги и норовящего повалить каждого, кто запутается в нем. Идти было трудно, но остановить нас было невозможно. Мы чувствовали ветер свободы и, вдыхая его свежесть, обретали отвагу. Над нами вздымались пальмы, обвитые лианами. Солнце почти не проникало сквозь заросли, и мы брели в таинственном полумраке. Я сильно отстала от впереди идущих. Ноги то и дело заплетались, и я упала пару раз. Но рядом всегда находился кто-нибудь, кто помогал подняться. Мы все поддерживали друг друга. Сейчас, как никогда, чувствовалось наше единение. «Мне не нравится его задумка», — услышала я сзади голос Эрика и вздрогнула. Он догнал меня и пошел рядом, стараясь говорить как можно тише. «Кого?» — не сразу поняла я. «Ричарда», — его голос дрогнул. «Почему я не удивлена?» — съязвила я. «Брось пререкаться», — нахмурился Эрик. «И вообще, подумай сама. Он хочет, чтобы мы все спрятались в безопасном месте, а сам в одиночку решил противостоять властелину. Это же безумие!» Я чуть не ляпнула, что у них давние счеты и что в дела отца и сына лучше не лезть, но вовремя захлопнула рот. «Об их родстве не должен никто знать». «Кажется, Ричард знает, что делает», — проронила я. При этом чуть не упала еще раз, споткнувшись еще раз о торчащий из земли корявый корень большого эвкалипта. Эрик вовремя подхватил меня. «Осторожнее», — предостерег он. «Спасибо», — поблагодарила я, ругая себя за неуклюжесть. «Я опасаюсь, что Ричард переоценил свои силы», — продолжил наседать Эрик, будто не понял того, что я хотела бы закрыть эту тему. «С чего это ты так стал заботиться о нем?» Я прищурилась и недоверчиво покосилась на спутника. «То ненавидишь его всем сердцем, а то вдруг опасаешься за него». Эрик напряженно помолчал, а потом сказал. «От успеха его задумки зависит наше будущее. По-моему, это довольно веский довод». Кивнула, соглашаясь. «Однако только он один знает, что и как надо делать», — заметила я. «Поэтому не нам с тобой решать, насколько правильно его решение». «Решение-то, возможно, и правильное, да только от него зависят наши жизни». Он сделал ударение на слове «наши». «И что ты предлагаешь?» — не поняла я. «Уж больно опрометчиво с его стороны идти на переговоры в одиночку». «Ну...» — протянула я с сомнением и покачала головой. «А у тебя есть другой план?» «Сложно назвать это планом», — Эрик понизил голос, и мне пришлось прислушиваться. «Предлагаю пойти с ним для подстраховки». Я аж фыркнула. «И как ты себе это представляешь? Уверяю, что мы с тобой последние, кого он хотел бы видеть в группе поддержки». «Насчет себя согласен», — кивнул он. «А вот ты теперь обладаешь усиленной магией, поэтому могла бы помочь ему, если что пойдет не так». я с сомнением повела плечами. «Оно-то ясно, что могу. Только захочет ли Ричард, чтобы я вмешивалась в его дела? Тут главное не навредить».